Джону приходилось бывать в заброшенных кварталах Нью-Йорка. Он знал, что такое мерзость запустения. Он видел разрушавшиеся дома с выбитыми стеклами и заколоченными фанерой оконными проемами, грязными стенами, размалеванными кричащими граффити. Он видел жирных, слоснящихся шерстью крыс, переходивших из подвалов в канализационные люки так же спокойно и неторопливо, как пешеходы переходят дорогу на зеленый свет. Он видел кучи мусора, но стоило сделать несколько десятков шагов, и он оказывался на чистой широкой улице, по которой мамаши катили коляски с откормленными детьми и выгуливали добродушных ньюфаундлендов. Эти контрасты Нью-Йорка даже завораживали его. Они были неизбежной частью безбрежной жизни великого города, который непостижимым образом справлялся сам с собой. В «Красном коне» Половинкин увидел впервые, как живая природа пожирает цивилизацию. Чтобы идти к первым рядам домов, пришлось продираться через заросли крапивы. Крапива была выше его ростом и напоминала тропические деревья. Первый ожог пришелся одновременно на лицо и руки. Джон ринулся сквозь заросли, надеясь выбраться из них как можно скорее, но споткнулся обо что-то железное с рваными острыми краями, распорол джинсы и почувствовал, как по ноге заструилась горячая кровь. Он выругался по-американски, очень громко, и дальнейший путь проделывал осторожнее. Препятствия были на каждом шагу. Полуислевшие скаты от машин, остатки грубой деревянной мебели, мотки стальной проволоки, словно специально подброшенные для того, чтобы случайный человек натыкался на ее острые, ржавые и вздернутые концы. Наконец крапива закончилась. Джон освобожденно рванулся и ухнул по колено в придорожную канаву, как ртутью, наполненную жидкой грязью. Черт! Выбравшись на дорогу, он оглядел себя. За несколько минут он превратился в жалкого оборванца. К тому же рана на ноге наверняка была заражена. Джон достал из спортивной сумки походную аптечку и фляжку с виски, которую вез из Америки для непредвиденных случаев, наскоро обработал рану и обмотал ее бинтом, затем огляделся. Пейзаж был самый омерзительный. За разбитой тракторами дорогой возвышались заросли крапивы и лопуха, в которых утопались скособоченные штакетники и полуразвалившиеся дома с выбитыми окнами и дырявыми кровлями. Вместо крыш чернели обглоданные ребра стропил. Ветер завывал в настежь раскрытых дверях. Впрочем, пройдя по улице, Джон обнаружил несколько неплохо сохранившихся домов с обкошенной вокруг них травой. Они жутковато блестели целыми стеклами в лучах заходящего солнца и совсем не располагали к тому, чтобы подойти и постучаться на ночлег. Почему-то было ясно, что ни одной живой души в этих домах нет. Они просто законсервированы, а крапива обкошена для того, чтобы нежданный гость не отважился бы попользоваться домом, решив, что он ничей. Деревня была мертва. Природа набросилась на нее жадностью трупоеда. Сначала пожрала самые нежные и сладкие кусочки, тонкие жердины штакетников, источенные древесным жуком. Потом не побрезговала пищей погрубее, глиняной штукатуркой, стены с красного кирпича, кривыми оконными рамами, продавленными дверными косяками, и, наконец, эта обжора приступила к самой невкусной трапезе к кирпичным стенам. «И это Россия!» — тоскливо думал Джон, бредя по центральной улице. «Тот самый волшебный рай, о котором с ностальгией вспоминали русские эмигранты. Нет, эта страна не имеет права на жизнь». «Что-то потерял, малой!» — услышал он сиплый мужской голос. Посреди дороги в колее, раскорячив короткие ноги в кирзовых спагах, стоял низкорослый мужичок в рваной телогрейке. На его землистом, сильно обветренном лице поразительно светились красивые голубые глаза. — Фазенду подыскиваешь? — Джон промолчал. — Правильно! — по-своему расценил его молчание незнакомец. — Без фазенды нынче не проживешь. Слыхал, что в Москве творится? — Какая фазенда? — не понял Джон. Бабы наши совсем умом тронулись от бразильских фильмов. Бросают коров недоенных, мужиков некормленных и бегут к телевизору. Ах, моя Мануэла, о мой Родригес, так что изб мы называем фазендами. Большие глаза незнакомца приветливо глядели на чужака. Рот был растянут